«Допускаю», — сказал я. «А допускаете ли вы, что такие ферменты лежат теперь здесь, перед вами на столе в виде порошка? Человек принимает этот порошок, и вот...» Думчив задумался. «И вот», — подсказал я, — «человек видит мир как будто сквозь стекла микроскопа». «Почему как будто? Мир перед этим человеком действительно начнет вырастать в масштабах, потому что человек начнет...» Думчив не закончил фразы и весело рассмеялся, а здорово я над вами подшутил. «Человек — микроскоп, могущественные ферменты. Не правда ли, какая нелепая, смешная выдумка?» Думчив смеялся все заразительнее и все веселее. «А вы вот-вот и поверили бы мне!» Он схватил скрипку и заиграл мазурку Винявского. «Милая Поля, я знаю, что все деньги Сергей Сергеевич тратил на опыты или на покупку лекарств для больных. При мне к Думчеву приходил хозяин домика и говорил: «Вам, доктор, ничего не остается, как броситься в море. Арендную плату вы мне не уплатили еще за прошлый год». «Уплати же, Полина, по получению моего письма все, что причитается хозяину. Поселитесь с мамой в этом домике, запри на замок лабораторию, приеду, разберусь в записках, работах, опытах Думчева». Заканчиваю письмо. Уж 5 час ночи. Что-то странное и непонятное есть во всей этой истории. Самоубийство? Настолько начато поисков, и какая-то великая научная задача стояла перед Думчевым. Не мог же он сам все оборвать. И потом самоубийство — это трусость. А я вижу Думчева таким спокойным, смелым, сосредоточенным, каким он стоял на помосте на ярмарочной площади, готовый к своему безумному полету. Напиши мне, Поля, дорогая, все поподробнее и яснее. Как хочется поскорее приехать к вам, повидать всех вас. Твой брат Андрей Булай. Но ответить брату я не смогла, — тихо и горестно сказала Полина Александровна. Провокатор выдал брата царским жандармам. Андрей участвовал в одном революционном деле. Он скончался, когда гнали по этапу в ссылку. Я сделала, как просил брат, поселилась в этом доме. Лабораторию я заперла на замок. Все в ней осталось в таком виде, в каком она была, когда Сергей Сергеевич бросил на нее свой последний взгляд. «Вы, может быть, хотите посмотреть лабораторию?» Старая женщина достала из ящика столика большой ржавый ключ. «В лаборатории Думчева». Я распахнул дверь, чтобы пойти вслед за Полиной Александровной в лабораторию. Булай взяла с собой свечу в медном подсвечнике и спички. На пороге перед нами предстала соседка Авдотья Васильевна. Она как-то значительно посмотрела на меня, точно собиралась что-то сказать, но промолчала. Мы поднимались по узкой внутренней лестнице со скрипучими ступеньками, остановились на небольшой площадке перед лабораторией Думчева. Булай отомкнула ржавый замок, висевший на дверях. Огонек свечи, неровный и колеблющийся, вырывал из темноты лаборатории всевозможные предметы — колбы, книги, склянки, ноты, скрипку в футляре, штатив с пробирками, портреты, микроскоп, медный чайный подносик со стаканами-блюдечком, спиртовку, лупу. Я взял из рук Полины Александровны свечу и осторожно обошел всю небольшую комнату. Осмотрел стены, потолок. Это был мезонин слегка округлой формы. С улицы он-то и казался башенкой. Окна были закрыты плотными ставнями. Полине Александровне было, наверное, тяжело и тоскливо бывать здесь. И сразу же она оставила меня одного. Хорошо помню, как она уходила. Медленные, тихие, осторожные шаги. На отдельном столике стояло диковинное сооружение. Это была, по-видимому, модель насекомого в полете. Здесь же лежала записка. Смахнув пыль, я увидел острый, с легкой вязью, несколько старомодный почерк. Знакомый почерк. Это была та же рука, та, что писала микрозаписки, которые я читал в институте под микроскопом. Молча стоял я, держа в руках свечу, и думал: это он, Сергей Сергеевич Думчев, писал о каком-то путешествии, в которое отправляется, чтобы передать дневник открытий. Какое-то путешествие? Для чего он уменьшал текст записок? И как записки, написанные им давно, могли оказаться теперь на цветах у беседки? Или не Думчев, а кто-то другой уменьшал при помощи фотографии листки его старого дневника и уронил их на цветы? Тишина прислушивается к этим вопросам. Она прислушивается и к скрипу телеги, проезжающей по булыжной мостовой, к отдаленному сигналу автомобиля, запутавшегося в переулках. Прислушивается. Молчит. Все годы тишина хранила легкий звон колб и склянок,